Какой гений! Какая широта горизонта, какая глубина ума! Ах, зачем я не знал этого раньше? От скольких ошибок избавил бы он меня, сколько великих дел совершили бы мы вдвоем. Он воспользовался своим возрастающим влиянием на Наполеона, чтобы заступиться за прусского короля. Этого государя без королевства держали в почтительном отдалении. Все три монарха обедали вместе, а после обеда расходились. Причем оба императора предоставляли прусскому королю изнывать в тоске ожидания, а сами запирались вдвоем в салоне и подолгу беседовали между собой. Несчастный король Пруссии, которому угрожал раздел его государства, умолял императора Александра защитить его и добиться от Наполеона, чтобы его владения не были ограничены бывшими курфюршествами, бранденбургским и саксонским, и думал поправить свои дела, вызвав к себе жену в расчете на то, что ее красота, обаяние и ум непременно подействуют на впечатлительного Наполеона. Прусская королева Луиза, ожидавшая в городе Мемель результата переговоров, поспешила приехать. Ей было тогда 32 года, и она слала первой красавицей в Европе. Она пыталась обольстить Наполеона, однако он, не доверяя ее искренности, остался глух и слеп ко всем обольщениям. Королева взяла за дело неискусно. В глубине души она ненавидела победителя. Ей не удалось прикинуться влюбленной в него до безумия. Роль женщины, внезапно охваченной страстью, Луиза сыграла как посредственная актриса, в исполнении которой прорывается плохо заученное с чужого голоса жалкое притворство. Всем заискиванием этой государыни Наполеон противопоставлял равнодушие и ледяную твердость. Во время одного визита он вежливо поднес ей розу, взятую со стола. «Ах! Ваше Величество, прибавьте к этому и Магдебург!» — воскликнула королева вкрадчивым тоном, а затем, нюхая поднесенный ей цветок, склонилась к императору с влажным взором и с приветливой улыбкой и прошептала ему: «Ох, Ваше Величество, если б вы пожелали быть великодушным, быть добрым, как вас благословляли бы, как любили бы!» «Ваше Величество!» — сухо перебил ее Наполеон. «Вам следовало бы знать мои намерения. Я сообщил их русскому императору, и он взялся передать принятое мною решение королю Вильгельму, так как императору Александру было угодно выступить посредником между нами. Эти намерения неизменны. То, что я сделал, сделано мной, должен сказать вам откровенно, только ради русского монарха». И он удалился с поклоном. Это было сказано сухо и непреклонно. Прусская королева, униженная как женщина, оказывалась окончательно лишенной своих владений как монархиня, и она затаила непримиримую ненависть к Наполеону и к Франции. Что же касается ее малодушного и несколько смешного мужа, то оскорбление, которое наносил ему Наполеон, нарочно обращавшийся с ним как с коронованным ничтожеством, он принимал ближе к сердцу, чем потерю половины своих провинций. Однажды Фридрих Вильгельм был особенно жестоко уязвлен во время катания верхом. Наполеон, всегда ехавший впереди, пустил свою лошадь вскачь, насвистывая про себя, и, оставив прусского короля с дюроком, и король робким тоном спросил последнего, нужно ли следовать за ним. Но побежденный король припомнил свое унижение, когда, сделавшись в свою очередь победителем, поступил неумолимо с тем, кто в сущности пощадил его.